Двоюродный брат Павла Альваро Урцайц находился на службе в Альхесирасе, командиром небольшой флотилии скоростных катеров испанского флота. Он пригласил нас посетить его, и так как мы знали, что наше время в Испании подходит к концу, то были рады принять это приглашение и по пути посмотреть страну. Дорога на Андалусию проходила мимо горы Ангелов вблизи от Мадрида. Это было место паломничества, к которому пешком стремились добраться некоторые из оставшихся в живых в гражданской войне, чтобы дать обед. И Павел отправился туда наверх, а я ехала потихоньку 13 миль за ним в машине, читала книгу, пока он меня не догнал. Нам предстояло преодолеть ряд препятствий, когда мы ехали на юг. К ненадежности нашего мотора добавилось еще то, что дороги, казалось, были утыканы иголками, словно специально подготовленными к тому, чтобы вызывать повреждения шин. Дороги, сильно разрушенные войной, приводились в порядок лишь постепенно, участок за участком. Колами вручную мужчины, казавшиеся карликами, отламывали огромные куски от гранитных блоков, что выглядело так, как будто бы кто-то зубочисткой ковыряет в огромной древней каменной глыбе. Однако из скал были извлечены довольно значительные куски, и тем самым положено начало строительству туннеля. Порядка передвижения на дорогах не существовало, как уже могли убедиться некоторые из путешествующих, к своему огорчению. Несчастные случаи, последствия которых мы видели на своем пути, были тяжелыми. Остатки машин валялись, как груда смятой использованной бумаги. Вдруг дорога прекратилась без всякого предупредительного знака. Нужно было делать объезд по иссохшему руслу реки и по каменистому полю. Если вдруг на дороге попадалась доска, укрепленная на шесте с надписью «Пелигро» — «Опасно», то это уже означало угрожающую катастрофу. По приближении к югу говор населения изменился. Испанский язык очень сильно отличается от мелодичного итальянского. В Мадриде звучание испанского глубокое и полнозвучное, слова падают как галька на жестяную крышу. В сельской Каталонии говор имеет носовое, растянутое звучание, напоминающее утиное кряканье. На юге, в Кордове, Гранаде, Севилье или Хересе, это хриплые, гортанные звуки, которые извергаются в различных тональностях. Постепенно они переходят к мягкому, размытому произношению, свойственному южноамериканцам. Названия мест зазвучали вдруг как трубные призывы исламских воинов. Гвадалквивир, Альгамбра дель Монте, Альмуньекар. Когда к вечеру мы приехали к месту нашего назначения, стада овец на горных склонах выглядели в лучах заходящего солнца, как маленькие серебристо-ватные облака, за которыми медленно подкрадывалась темнота. Я вспомнила одну историю, которую услышала из еще более южной местности. Лишь недавно ехали там маркиза де Эль и ее мать в автобусе в другой город. Из-за частых нападений пассажиры ехали в сопровождении двух охранников. В случае такого атрако, нападения, с молодой и красивой маркизой могло бы случиться, вероятно, нечто более худшее, чем ограбление. Один из охранников показал на свой пистолет и сказал, чтобы ее успокоить. «Не беспокойтесь, сеньора маркиза, я не допущу, чтобы вы попали живой в руки разбойников». Она попыталась возразить, это хорошо и прекрасно, но он продолжал настаивать на своем. «Не беспокойтесь, сеньора, я еще никогда не промахивался». В Севилье мы жили у герцогини Меденасели, чей дом был, по преданию, построен по точному образцу летней резиденции Понтия Пилата в Иерусалиме. Хозяин дворца, предок сегодняшних владельцев, построил его после своего возвращения из крестового похода. После того, как мы осмотрели прекрасный город, нетронутый войной и модернизацией, нас взяли с собой друзья на реку Гвадалквивир за икрой. Министру рыболовства в правительстве последнего русского царя удалось наладить добычу икры из разведенного здесь осетра. Однажды вечером мы поехали за город, в деревню, чтобы посмотреть, как скотоводы испытывают выносливость и жизнестойкость молодых еще не телившихся коров, поскольку предполагается, что быки наследуют свой характер от матери. под открытым небом, сияющим и сверкающим над нами, как оперение фламинго, на фоне темных, скошенных полей на нас двигалось облако пыли, в котором постепенно можно было различить коровье стадо.